В этой книге я рассказываю о 8 месяцах нахождения на посту председателя правительства и, вполне понятно, делаю упор на свои беседы, акции. В этой связи, надеюсь, меня не заподозрят в том, что я преуменьшаю значение заявлений, действий представителя президента по югославскому кризису Черномырдина и других. Вместе с тем, надеюсь, что, находясь на посту руководителя правительства России, кое-какое наследство удалось оставить тем, кто с успехом продолжал действовать с целью прекращения бомбардировок, а с тем и стабилизации в Косове. К сожалению, к моменту написания книги еще далеко не устоявшись. На Западе все более контрастно вырисовывается идея отрыва Косово и Метохии от Сербии, придания этим землям какого-то особого статуса независимого государства. Повторю, что ни разу во время обсуждения косовской проблемы с моими западными коллегами, без всякого исключения, идея независимости Косово не возникала. Ретроспективно, правда, я обращаю внимание на то, что Мадлен Олбрайт обозначала Косово именно как часть Югославии, а не Сербии. С позиции сегодняшнего дня это может приобрести определенный смысл. Не появилась ли у моих западных коллег эта мысль о приравнивании статуса Косово к статусу Черногории? Но в том или ином случае и речь тогда не могло идти о независимости Косово. Когда от Югославии отделилась Черногория, то это было воспринято мировым сообществом нормально. Черногория была союзной республикой. Согласие Белграда, в ней был проведен референдум, во время которого большинство, правда, с минимальным перевесом, меньше 1%, высказалось за отделение. Но Косово — это автономная единица, и ее выделение, вопреки воле Белграда, создает опаснейший прецедент для всех государств, в которых национальные меньшинства стремятся выделиться. Особенно остро эта проблема встанет для ряда бывших республик Советского Союза, в которых с таким трудом удалось погасить кровавые межэтнические столкновения. Со Слободаном Милошевичем я встретился еще раз уже тогда, когда он был узником Гаагского трибунала. По его просьбе Рыжков, Ивашов и я выступили на заседаниях трибунала в качестве свидетелей защиты. До выступления состоялась моя 6-часовая беседа с Милошевичем. Он отказался от услуг адвокатов, защищал себя сам. Его предварительные встречи со свидетелями защиты были обусловлены регламентом трибунала. От комнаты, где произошла наша с ним встреча, нас отделяли 15 открывающихся и закрывающихся за мной и неотступно сопровождавшим охранником массивных дверей, не говоря уж о предшествовавшей этому сверке моих документов с компьютером и обыском, вплоть до снятия ремня и обуви. Мы имели возможность сверить с Милошевичем аргументы, вспомнить события, которые помогут объективно разобраться в его действиях и помыслах. Обвинитель Найс не смог привести ни одного довода, опровергавшего свидетеля защиты. Характерно, что когда, встретившись с прокурором Карлой дель Понте, который знал раньше, сказал ей о беспомощности Найса, она ответила: «Он был сегодня не в форме». Но дело, конечно, не в этом. Найс оказывался каждый раз не в форме, когда пытался уличить Милошевича в руководстве антиалбанским геноцидом в Косове и других смертных грехах. Мне было ясно, что суд над Милошевичем главным образом имел своей целью отвести исторически оправданные обвинения от НАТО, обрушившего бомбардировки на Югославию. Милошевич твердо, смело, я бы сказал, умело разворачивал процесс над ним в процесс над теми, кто поддерживал и оправдывал творившую зверство армию освобождения Косово, кто бомбил Югославию.